Стоит ли рассказывать, как прошло мое утро? Ничего интересного. Проснулся, умылся, позавтракал и ушел на учебу. Лишь отец напомнил, что днем заедет за мной вместе с Джуничи, чтобы все тому рассказать. Да, разговор вряд ли будет приятным. Уверен, что детектив не обрадуется тому, что я многое от него утаил. Но что поделать? Продажная полиция сама заслужила себе такую репутацию. А вот на лекциях, как всегда, было скучно. Не знаю почему, но я откровенно зевал, сидя в аудитории. Благо, всегда садился около окошка и мог любоваться зеленью сада. У нас редко бывали холода, поэтому теплое солнышко радовало с утра до вечера чуть ли не круглый год. «Привет!» — рядом раздался тихий голосок. Я удивленно повернулся и встретился взглядом с Цуми. Очкастая девушка со слегка вздернутым носиком неожиданно подсела ко мне, пока я отвлекся на созерцание пейзажа. Обычно я сижу один. Неудивительно, ведь я интроверт. «Вижу, ты тоже готов уснуть», — вновь прошептала девушка. Сегодня она была в короткой клетчатой юбке, белой блузке с галстуком. И, смотря на него, невольно залюбовался небольшой грудью девушки. «Интересно?» — улыбнулась та. «О, прости!» — мотнул головой, прогоняя наваждение, где я и она вместе с Аоей в полутемной комнате и с маслом. «Ты что-то хотела?» «Угу», — загадочно улыбнулась Цуми. «То, что вы вчера вытворяли, было просто потрясно. Хотелось бы...» «Так, стоп!» — прошептал я в ответ, стараясь, чтобы профессор нас не услышал. «Такое нельзя повторять. Вчера была случайность, из-за которой я до сих пор зол на Аои». «Хочешь сказать, что тебе не понравилось? По лицу было видно, что ты кайфовал». «Ты тоже не особо отставала от нас», — усмехнулся я. «Вы меня завели?» — в ее глазах появились задорные огоньки. «Но я хотела предложить тебе подзаработать. Желаешь?» «Каким образом?» — удивленно переспросил я. «У меня уже есть работа». «Ты не беспокойся, все законно», — продолжала та. «Наверное, в курсе про видеосвидание». «Это секс на вебку, что ли?» «Ну, я назвала помягче», — улыбалась Цуми. «Просто у вас это так классно вчера получалось, что я подумала, мы втроем могли бы неплохо сработаться». «Предлагаешь мне торговать своим лицом в порнушке, чтобы потом отец случайно наткнулся?» «Не говори глупостей», — отмахнулась та. «Многие этим занимаются. Это же не проституция, а... забыла слово. Извращение, когда подглядывают». «Вуайеризм», — подсказал я. «Точно», — она щелкнула пальцами, отчего отвлекся даже профессор. «У вас там беседа по делу?» — хмуро спросил он. «Если да, то будьте любезны на следующей неделе принести мне доклад по нашей сегодняшней теме. Мне будет любопытно посмотреть, что вы почерпнули из нашей лекции». «Да черт вас всех подери!» Профессор вновь отвернулся к доске и продолжил нудный монолог. Ко мне же подвинулась Цуми и положила руку на ногу. И от легкого прикосновения я невольно начал возбуждаться. «Вот ты видел ролики со своими друзьями?» «Не понял». «А, то есть ты не в курсе?» Она прикусила язык. «Прости, думаю, тебе надо будет с ними поговорить самому». «С кем именно?» «Ничего не знаю, ничего не говорю». С этими словами и ехидной улыбкой девушка ловко расстегнула мне ширинку и сунула руку в трусы. «Эй, ты чего?» «Тише!» — шикнула она и кивнула на профессора. «Ты же не хочешь, чтобы он застал нас при этом?» Цуми сжала набухший член и принялась медленно водить вверх-вниз под партой. Я же замолчал и недоуменно посмотрел ей в глаза. Вот только та расстегнула пару пуговок на блузке, и в прорези я разглядел красивую грудь, которая была совершенно обнажена. Черт возьми, не университет, а Академия сисек.